нетерпеливо пощелкал пальцами, вспоминая забывшееся слово. «Самодеятельности?» — подсказал Даниэль. «Вот именно, самодеятельности. Иначе... иначе...» Даниэль злился на себя, что ввязывается в неумную, ненужную полемику, но не мог с собой совладать. Проклятые слова сами выскакивали изо рта. «Иначе...» — золотые зубы уже не слепили. «Я поступлю с вами, как ваш сержант с моими собачками». Обернулся к Лу, и та увидела, что вовсе это не комичный животастый старичок, жесткий, уверенный, знающий себе цену мужик. «Сначала с вами, а потом с твоим братцем Лу. Я слову хозяин, не сомневайтесь». «Что мы должны делать?» — спросила она. Ковальский предлагал подписать какой-то договор. «Я согласна. Давайте». «Зачем подписывать?» Хозяин снова чудодейственно превратился в рыхловатого папашу захудалого семейства. «Вы уже все тут подписались. Дальше некуда». Лу вдруг заметила, что по-английски он говорит значительно лучше, почти не коверкая слова. «И не вздумайте шутить со мной», — ласково продолжил Петрович. «Опасно для жизни. И здесь, и в вашей хваленой Америке. В Америке тем более. Завтра самолет. Полетите не с пустыми руками. Будет вам первый экзамен. Ночью выезжаем». «Но погодите», — опешила Лу. Теперь переговоры взяла на себя она. Даниэль помалкивал. «Как же мы полетим? В таком виде, без документов?» «Все будет», — пообещал Петрович. «И вид, и документы. Только двух ваших приятелей полицейских не будет. Вы, наверное, кое-кого тут дикарями считаете? Советую прежде на себя поглядеть. Пригодится на будущее». «Что мы должны делать?» — сумрачно повторила Лу. «Что еще за экзамен?» «Я же сказал, не выделываться и повиноваться. Сейчас придут мои люди, займутся вами. О прошлой жизни навсегда забудьте. Начинается новая». Новая жизнь началась с того, что их покормили. Даниэля отвели в бывшую комнату Лу помыться, а Лу оказали посильную медицинскую помощь. Смазали кровоподтеки йодом и какой-то мазью. Занималась этим молодая женщина, молчаливая, ни на русскую, ни на чеченку не похожая. Тоненькая, с длинными глянцевито-черными волосами и азиатским разрезом темных глаз. Руки у нее были хорошие, умелые. Лу поинтересовалась, говорит ли та по-английски. Женщина в ответ кивнула, но на следующий вопрос не ответила, будто не слышала. Лу навязываться не стала, тоже замолчала. А еще им принесли одежду. Лу — кофту, юбку, колготки, туфли. Все новое, ненадеванное. Даниэлю — серый костюм, белую рубашку и галстук. Лу обновы пришлись в пору, а Даниэля рукава пиджака и брюки оказались чуть коротковаты, но терпимо. Самое неожиданное началось потом. Обоим изменили внешность. Опять же, руки к этому приложила длинноволосая азиатка. Даниэля она побрила, состригла его соломенные патлы, оставив на его многострадальной голове лишь короткий белесый ежик. И этой нехитрой процедуры оказалось достаточно, чтобы Даниэль настолько преобразился, что Лу, увидев его, с трудом удержалась от смеха. Затем подручная многоликого Петровича приклеила ему светлую полоску усов.